смеяри, но ладно, плыву к нам, пою, базу, сису, им взяй, или сер, подняться, да не мутай, матрага, мин листим, лишь санный рот, на крисер, или базы, мы ми... Искусственный пидормот, фанера 8 марта, кто-то чешет за лупу, а кому-то не надо. Вот она, пижня на CD, носители, вы уж меня простите, господа родители. Даже не просеивалась через сито, грамм белого на кармане у Сапелова. Немного убитого на суде он просил презрительно, отпустите меня, господа обвинители. Если был бы я султаном, я бы работал путаной в ресторане, где смотрел пути танго. Мою жену зовут Анга, я ей кричу привет, пизда складно, у нее пизда с гландами, складная, фармацевтиками, наука третьего ранга, пирамидах суда, султана, Аллах Акбара, прости меня, мама, джигита, уехал так рано, я за ним без нагана. Рихтеров не напишу, он могу же стяща лыбы, и он в агах, хоу, и не знаю, так, фларги, да, глупый врей, ворой, пустыря, кровь, ворой, полностью сострот, на зыхвалу, блюла. Искусственный пидормот Валера, 8 сентября, ты обещал немного грелок с хреном октября, там закинуть свое гретое тело родителям Сапелова, на пляжном берегу кряхтела подруга султана с белым грибом, в гриме он был рожден на Украине, он торговал героином. Ой, а если я, Ой, искусственный пидормот, султан и Валерия, варили винт, верили, 8 октября, Пугачева жена тоже верила, рожая ребенка в это время у дверей суда Сапелова, отпустите его, не судите ради бога, милого моего кривого эмбриона, из анатомии Анатолия, учителя 733 школы Бабылева. Малых в сащись убили бы, и берегантя не миновахов, и на ябля пуху, а не мелобизостив, ламы и холпы мам, и в царды сарабанон.